потомки праотца Льва. На прекрасном острове Ланка, где всего было в изобилии, принцу Виджайе и его людям жилось хорошо и спокойно. В далеком прошлом остались их разгульные забавы и попойки. Весь день они были заняты делом, ведь без труда здесь ничего даром не доставалось, а потому на ночные увеселения не было больше ни сил, ни желания. Город их разрастался и становился краше день ото дня, а поселки превращались в зажиточные деревни. Никому из воинов даже и не приходила в голову мысль оставить эти благодатные места и вернуться на родину. Все получили то, о чем раньше могли только мечтать. Но принц Виджайя вскоре перестал наслаждаться счастьем, богатством и покоем. Тревожные мысли все чаще и чаще стали одолевать его, и он ходил хмурый и безрадостный. Принца терзали мучительные сомнения по поводу преданности его жены. Он опасался, как бы Кувани не примкнула снова к своим родственникам, невидимым якшам, которые могут отомстить ему и его подданным за разрушенный невидимый город и уничтожить все, что было с таким трудом создано. Однажды главный советник пришел к Виджайе и сказал: «О мой повелитель, страна нуждается в правителе. Позволь нам изготовить для тебя драгоценную корону, макуту, какую носят самые славные из царей, и короновать тебя». «Хорошо», — согласился Виджайя. «Изготовьте для меня царскую корону, а также приготовьте царские одеяния и украшения для моей будущей царицы. Ею должна стать представительница знатного царского рода, так как девушка менее благородной крови не может стать матерью наследников нашего львиного рода. Но пока вы не найдете для меня прекрасную невесту и не раскроете надо мной белоснежный зонт, я не сяду на львиный трон и не стану владыкой этих мест». Приближенные Виджайи долго не знали, как выполнить условия принца. Ведь на острове не было ни одной девушки не то что царского рода, а даже самой обычной. Но после долгих размышлений они решили изготовить искусный портрет принца, украшенный драгоценными камнями и жемчугом. И, взяв с собой этот портрет и множество богатых даров, отправились на корабле к северному городу Мандура. Прибыв в этот город, послы направились к местному царю, чтобы просить его отдать свою дочь в жены будущему владыке острова Ланки, а дочерей его горожан в жены приближенных к Виджайе людей. Царь Мандуры радушно принял гостей в своем дворце и устроил по этому поводу праздничное пиршество. Во время пира послы обратились к царю: «О могущественнейший из царей! Мы прибыли к тебе с прекрасного острова Ланка, где наш господин Виджайя, продолжатель славного львиного рода, основал богатый и красивый город. Мы ни в чем не знаем нужды, имея всего в изобилии, и не хватает нам только одного – прекрасной царицы и ее нежных подруг. Поэтому мы и явились сюда и ищем твоего совета и помощи». Послы так расписывали красоты и богатства острова, а также достоинства принца, что царь приказал созвать свой совет. Всю ночь советники и жрецы совещались во дворце, а утром царь огласил свое решение: «Я отдам свою дочь в жены принцу Виджайе. Также я объявлю через глашатаев, что все родители, которые пожелают отдать своих дочерей в жены приближенным принца и отправить их на остров Ланка, пусть приведут девушек во дворец. При этом послы острова должны будут щедро вознаградить этих родителей. В конце дня во дворце собралось столько девушек, что их хватило на всех воинов из дружины принца и на всех его советников. Царь же приготовил для своей дочери богатое приданое, и слуги стали грузить на корабль тончайшие шелка и драгоценные украшения, редкие благовония и дворцовую утварь, а также слонов и повозки с лошадьми. Кроме того, мудрый царь отправил на остров Ланка различных умельцев и ремесленников вместе с их семьями, чтобы владыка ни в чем и ни в ком не испытывал нужды. Целая вереница груженных кораблей отчалила вместе с послами от берегов Мандуры, и вскоре они благополучно прибыли к острову Ланка. Увидев издали приближающуюся флотилию, Виджая понял, что его советникам удалось привести для него будущую царицу, и тогда принц сказал Кувани: «Дорогая моя, настало время вернуться тебе к твоим родным, так как вскоре прибудут люди, которые ужаснутся, увидев демоницу». Кувани от этих слов пришла в отчаяние. «Господин мой, за что ты прогоняешь меня? Разве не была я тебе верной женой и нежной матерью твоих детей? Да и идти мне некуда, ведь духи прогонят меня за предательство, которое я совершила ради тебя». Но Виджая был безучастен к ее мольбам и даже не взглянул на ее слезы, а холодно произнес: «Уходи и забирай своих детей. Я уверен, что ты со своими чарами не пропадешь без меня». Кувани поняла, что скорее можно разжалобить камень, нежели сердце надменного Виджаи, и, взяв с собой детей, оставила город, чтобы вернуться в родные края. Долго она брела, печальная и безутешная в своем горе, пока не пришла к тому городу, где когда-то родилась. Тайком пробравшись в дом к своему дяде, Кувани хотела просить его покровительства и помощи, но демоны увидели ее и, тотчас ворвавшись в дом, набросились на нее. «Как ты посмела вновь явиться сюда, изменница? Ты снова хочешь погубить нас? В этот раз тебе это не удастся, и ты поплатишься за все!» С этими словами демоны разорвали несчастную, не внимая ее мольбам. Когда же все было кончено, дядя Кувани обнаружил в своем доме двух дрожащих от страха детей, затаившихся в темном углу. «Кто вы, дети?» — спросил он. «Мы — дети Виджаи и Кувани». «В недобрый час вы пришли в мой дом, но не бойтесь. Я отведу вас далеко в горы, чтобы вас не постигла участь вашей матери». После этого он подхватил детей и, что есть духу, бросился вместе с ними бежать к самым высоким горам острова. Только когда они очутились на самой высокой вершине горы, дядя отпустил их и помог соорудить из веток хижину, а затем поспешил покинуть бедных детей. Так оставленные на произвол судьбы дети стали жить высоко в горах. Росли дети в лесной чаще, охотились на зверей, собирали мед и воск диких пчел. Когда же дети подросли и возмужали, они встретили охотничьи семьи, тоже одиноко живущие в горах, и присоединились к ним. Они и их дети и дети их детей так и остались жить среди горных вершин и непроходимых лесов, никогда не спускаясь к другим людям и обороняя свои границы от чужаков. Впоследствии их потомков стали называть дикими ветцами, и многие боялись их. Корабли из Мандуры причалили к берегу Тамбаланни, и послы мандурского царя, сойдя на землю острова Ланка, низко поклонились Виджайе и сказали: «О могущественный повелитель этого острова! Мы привезли тебе Ваджинни, дочь нашего царя, прекраснее которой не найти на всем белом свете. А вместе с нею наш государь прислал тебе богатые дары и множество прекрасных девушек для твоих приближенных». Принц радушно принял гостей, а вечером сочетал своих дружинников узами брака с мандурскими невестами. Гости от всей души пожелали им: «Пусть в вашем царстве всегда царит мир и изобилие». Отныне больше не было препятствий для коронования Виджайи. Подобающая царица была найдена, и принц позволил провозгласить себя Раджатхираджей. Он воссел на трон, высеченный умелой рукой мастера в виде льва, и на его голову водрузили драгоценную корону, достойную царя царей. А на груди Виджайи засияла эковали, нить жемчуга, которую могли носить только раджатхираджи.